Даже 1000 лет бесполезно. Царь Яти умирал. Ему было уже 100 лет. Пришла смерть, и Яти сказал: «Может быть, ты заберешь одного из моих сыновей? Я еще не пожил по-настоящему. Я был занят делами царства и забыл, что должен буду покинуть это тело. Будь сострадательный». Смерть сказала: «Ладно, спроси своих детей». У Яти была 100 детей. Он спросил, но старшие уже стали хитроумными. Они выслушали его, но не сдвинулись с места. Самый молодой, он был очень юн, ему исполнилось всего 16 лет, подошел и сказал: «Я согласен». Даже смерть почувствовала к нему жалость. Если 100-летний старик еще не пожил, то что же говорить о 16-летнем мальчике? Смерть сказала: «Ты ничего не знаешь. Ты невинный мальчик. С другой стороны, твои 99 братьев молчат. Некоторым из них по 70 лет. Они стары, их смерть скоро придет. Это вопрос нескольких лет. Почему ты?» Юноша ответил: «Если мой отец не насладился жизнью за 100 лет, как я могу надеяться на это? Все это бесполезно. Для меня достаточно понимать, что если мой отец не смог нажиться на свете за 100 лет, то и я не наживусь, даже если проживу 100 лет. Должен быть какой-то иной способ жить. С помощью жизни, похоже, нельзя нажиться, так что я попробую достигнуть этого с помощью смерти. Позволь мне, не твори препятствий». Смерть забрала сына, и отец жил еще 100 лет. Затем смерть пришла вновь. Отец был удивлен: «Так быстро? Я думал, что 100 лет — это так долго, нет нужды волноваться. Я еще не пожил, я пытался, я планировал, теперь все готово, и я начал жить, а ты пришла снова». Так происходило 10 раз. Каждый раз один из сыновей жертвовал своей жизнью, и отец жил. Когда ему исполнилось 1000 лет, смерть снова пришла и спросила Яти: «Ну, что ты думаешь теперь? Я снова должна забрать одного сына?» Яти сказал: «Нет, теперь я знаю, что даже 1000 лет бесполезно. Все дело в моем разуме, и это не вопрос времени. Я снова и снова включаюсь в одну и ту же суету. Я стал привязанным к пустой трате бытия и сущности. Так что это теперь не помогает». Диалог мастеров. Во время своего паломничества Фарид должен был проходить через Магахар, где жил Кабир, великий мастер и выдающийся поэт Индии. Его спутники уговаривали посетить Кабира: «Давайте проведем день-два в ашраме Сага», — говорили они. «Мы многое получим, слушая вашу беседу. Это данная Богом возможность, и мы не хотим упустить ее». «Ну хорошо, мы посетим Кабира, раз вы так просите, но вот беседы я не могу вам обещать», — отвечал Фарид. Кабиру было известно о приближении Фарида, и ученики Кабира также настаивали на их встрече. Тогда Кабир послал приглашение Фариду посетить его ашрам и отдохнуть. В назначенный день Кабир вышел на площадь деревни, чтобы приветствовать гостя. Двое встретились. Они обнялись, долго смотрели в глаза друг другу, и слезы текли у них по щекам. Они сели в тени под деревом, их ученики расположились поблизости, чтобы не пропустить ни единого слова мудрости. Ученики ждали этой минуты, готовились, предвкушая удовольствие. Но беседы не было. Так прошел день, затем второй, и вот настало время прощаться. Ученики были разочарованы. Двое просто сидели, смотрели друг на друга и смеялись. Кабир проводил гостей за деревню. Они обнялись и расстались, не сказав друг другу ни слова. Когда они расстались, один ученик спросил Кабира: «Почему вы молчали?» Кабир ответил: «Но о чем говорить? У нас нет вопросов, есть только ответы. Он так же, как и я, пришел к своему источнику». Ученики спросили: «А почему вы тогда смеялись?» Кабир ответил: «Мы смеялись над вами. Как только мы видели, что один из вас терял терпение, мы начинали смеяться, и это охлаждало вас». Диалог с любовью. На окраине села жила небогатая, очень красивая девушка. Многие сватались к ней, но она всем отказывала. Однажды, когда она поливала в саду цветы, мимо проезжал сын брахмана. Он слыл очень добрым и благородным, преданным Господу. Юноша увидел девушку и влюбился в нее. Он вошел в сад и сказал: «О, прекрасная, я не знаю, как зовут тебя и твоих родителей, но мое сердце забилось так сильно, что чуть не выскочило из груди. Будь моей женой, я одарю тебя, чем только смогу, но самое главное, я одарю тебя любовью». Но девушка не согласилась. Огорченный юноша сел на коня и ускакал. Тут в сад вошел седой старик. Глаза его лучились каким-то неземным светом. Он обратился к юной деве. «Извини меня, я невольно стал свидетелем вашего разговора. Мне любопытно, почему ты отказала ему? Ведь он обещал то, о чем мечтает каждая женщина. Он обещал любовь». Девушка ответила: «Мне непонятны женщины, ищущие любви и не находящие ее. Любовь повсюду. Она в цветах, в рощах, в ветре, в облаках. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне давали любовь. Ее даже не нужно брать, потому что она и в моем сердце. Я сама частица любви к Богу. Эта любовь окрыляет меня, и мне больше ничего не нужно. А прекрасный юноша пусть одарит своей любовью ту, которая ждет этого». «Ты говоришь, что все любовь? Ты считаешь, что я тоже любовь? Но ведь я стар, и мне пора думать о смерти». «Да, ты тоже любовь, потому что даже смерть — это любовь». После этих слов у девушки закружилась голова, и она словно сквозь туман увидела, что вместо старика стоит прекрасная женщина. Женщина сказала: «Да, я любовь. Ты извлекла любовь из всего, к чему прикасались твои руки и что видели твои глаза, и лишь величайшей проверки в любви ты еще не испытывала — смерти. Хочешь?» Девушка сказала: «Да». Женщина взяла ее за руку и повела вверх к Богу. Где-то внизу она видела свой сад и свое тело, но оно уже было не нужно ей. Ее душа следовала за своей госпожой — любовью. Длинный рассказ Бирбала. Падишах Акбар был большой охотник до всяких сказок, были и не были, и завел при дворе обычай: каждый вечер его приближенные по очереди развлекали его, рассказывая какие-нибудь истории. Когда наступила очередь Бирбала, падишах стал его то и дело понукать. Акбар любил длинные сказки, и стоило рассказчику кончить фразу, как падишах тотчас с нетерпением спрашивал: «А что дальше?» Короткой сказкой ему было не угодить, подавая непременно целую повесть. Как-то раз долго говорил Бирбал, уже и ночь наступила, а падишах слушает, и не похоже, чтобы он собирался отпустить рассказчика. Рассердился Бирбал, думает: «Ох, и нелегко же угодить его величеству. Ему-то что, скажет одно слово и отдыхает. Найти бы такой способ, чтобы падишаху расхотелось долго слушать». Как известно, человек он был мудрый и придумал такое средство, начав новый рассказ. Один богатей в деревне велел изготовить огромный глиняный горшок, чтобы хранить в нем зерно. Насыпал в горшок зерна доверху и закрыл крышкой, да так плотно, что даже воздух не мог попасть внутрь. Но от случая не убережешься. По стенке горшка пошла трещинка, а там, глядишь, стала она и щелочкой. Через эту щелочку пробралась в горшок птичка-невеличка, взяла в клюв зернышко, выскочила, взмахнула крылышками. Фыр! Зашумели они и улетела. Потом в горшок заглянула другая птичка, взяла свою долю. Фыр! И улетела. После явилась третья птаха, тоже клюнула зернышко. Фыр! И улетела. Так Бирбал много раз повторял одно и то же. Падишаху надоело твердить «дальше, дальше», и он рассердился. «Это я уже слышал, ты скажи, что было дальше». «Владыка мира», — с серьезным видом отвечал Бирбал. «Туда слетелось птиц видимо-невидимо. Десятки миллионов птах прилетели за зерном, все они по очереди брали по зернышку и улетали. Сейчас настала очередь 150-й. Когда все птички наедятся досыта, а на это понадобится несколько лет, тогда рассказ пойдет дальше, никак не раньше. «Я-то уж по горло сыт твоим рассказом, на том и закончим», — в сердцах сказал Акбар. Бирбалу только того и надо было, и, посмеиваясь про себя, он пошел домой. Духовное обучение. У великого императора Акбара было 9 мудрецов. Он был достаточно богат для того, чтобы содержать их. Их так и звали – 9 драгоценностей. Но незаметно было, чтобы он чему-нибудь научился у них. И вот однажды Акбар был сильно разгневан и призвал к себе 9 драгоценностей своих и сказал им слово свое. «Люди твердят, что вы величайшие мудрецы в мире. Но сколько вы уже здесь, а я от вас ничему не научился? Тогда что вы здесь делаете?» С одним из мудрецов пришел ребенок. Он очень хотел посмотреть на царский дворец. И, услышав это, он рассмеялся. Акбар возмутился и молвил. «Это еще что такое? Да знаешь ли ты, сын греха, в чьем присутствии осмелился ты раскрыть печать недоумия своего? Или отец твой так мудр, что чаду его не досталось и крохи разума, чтобы знать, как вести себя в присутствии великого царя?» И ребенок ответил: «Прости, о великий царь, да буду я жертвой за тебя. Смех мой не оскорбить тебя направлен, смех мой против молчания мудрецов, ибо ведома мне причина их молчания, как ведома мне, почему ты не в состоянии чему-нибудь научиться у них». Акбар пристально взглянул в глаза ребенка. Лицо дышало чистотой детства и невинности, и в то же время оно было древнее времени. И Акбар спросил его: «Может, ты можешь научить меня чему-либо?» Ребенок спокойно ответил ему: «Да». Акбар велел: «Что ж, тогда учи». Ребенок на это ответил ему: «Ладно, но прежде ты спустишься со своего трона, а я сяду на него. И тогда ты будешь спрашивать меня как ученик, а не как царь». Акбар и впрямь сошел с трона и сел на пол у ног ребенка, а тот встал и сел на трон, сказав: «Ну вот, спрашивай». Акбар так ничего и не спросил. Он коснулся головой праха у ног ребенка и молвил: «Да приумножится знание и мудрость твоя, отпала нужда в вопросах теперь. Простым смиренным сидением у ног твоих я уже многому научился». Жизнь вечна. Перед смертью Рамакришна не мог ни есть, ни пить. Видя эти страдания, Вивекананда упал к его ногам и сказал: «Почему ты не попросишь Бога, чтобы он забрал твою болезнь? По крайней мере, ты можешь сказать ему: позволь мне хотя бы есть и пить. Бог любит тебя, если ты попросишь его, произойдет чудо, Бог освободит тебя». Остальные ученики тоже стали умолять его. Рамакришна сказал: «Хорошо, я попробую». Он закрыл глаза, его лицо наполнилось светом, и слезы потекли по его щекам. Вся мука и боль внезапно исчезли с его лица. Через некоторое время он открыл глаза и посмотрел в счастливые лица своих учеников. Наблюдая за Рамакришной, они думали, что случилось что-то чудесное. Они решили, что Бог освободил его от болезни. Но в действительности чудо было в другом. Рамакришна открыл глаза. Некоторое время он был в экстазе и не мог говорить. Затем он сказал: «Вивекананда, ты дурак. Ты предлагаешь мне делать глупости, а я простой человек и все принимаю. Я сказал Богу: я не могу есть, я не могу пить. Почему ты не позволишь мне делать хотя бы это?» И он ответил: «Почему ты цепляешься за это тело? У тебя много учеников, ты живешь в них, ешь и пьешь». И это освободило меня от тела. Ощутив эту свободу, я заплакал. Перед смертью его жена Шарда спросила: «Что мне делать? Должна ли я ходить в белом и не носить украшения, когда тебя не станет?» «Но я никуда не ухожу», — ответил Рамакришна. «Я буду здесь во всем, что тебя окружает. Ты сможешь видеть меня в глазах тех, кто любит меня. Ты почувствуешь меня в ветре, в дожде. Взлетит птицы, и внезапно ты вспомнишь меня. Я буду здесь». Шарда никогда не плакала и не носила траурных одежд. Окруженная любовью учеников, она не почувствовала пустоты и продолжала жить так, как будто Рамакришна был жив. Рамен Ролан. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Жизнь и смерть. Крестьянин и его сын пахали вместе поля. Змея укусила юношу, и он умер. Отец не обратил внимания на смерть сына и продолжал работать. Мимо проходил брамин и спросил: «Кто этот юноша?» «Мой сын», — ответил крестьянин. «Что же ты не оплакиваешь его?» Человек, рождаясь, уже делает первый шаг к смерти. «Скорбь и слезы не помогут умершим», — ответил отец. И никто из семьи не оплакивал умершего. Мать сказала: «Жизнь — гостиница. Сегодня пришел человек, завтра уйдет». Сестра добавила: «Люди подобны бревнам плота, плывущего по морю. Пришла буря, разбила плот, разогнала по морю бревна, и им уже никогда не встретиться. На мгновение люди сходятся, расстаются навсегда». Жена продолжила: «Две птички летали вместе целый день и целый вечер. Сев отдохнуть на одну и ту же ветку, утром они вспорхнули. Может быть, они встретятся, а может быть и нет». Завоевание Самадхи. Во времена Махавиры жил один царь-завоеватель. Он знал только язык войны. Царь этот завоевал все, что было достойно завоевания, и стал богатейшим человеком страны. И вот кто-то сказал ему, что все мирские владения бесполезны, если не завоевано внутреннее царство. Если вы не достигнете дхьяны, самадхи, если вы не достигнете внутреннего экстаза, все это будет бесполезным. Царь спросил: «Где я могу получить это царство? Покажите мне лишь место, я завоюю его». Некто сказал ему: «Как раз поблизости в лесу остановился Махавира. Пойдите к нему, он уже достиг». И царь со своей армией отправился в лес. Он окружил его, потом подошел к Махавире и сказал: «Я пришел, чтобы завоевать царство, которого ты уже достиг, царство внутреннего экстаза». Махавира рассмеялся. Он сказал: «Ваше желание хорошее, но, похоже, вы абсолютно не осознаете того, о чем спрашиваете. Оно не может быть завоевано вами. Я имею его здесь, но не могу отдать его вам, и вы не можете завоевать его». Царь сказал: «Не беспокойся об этом, только покажи мне, где оно. Я не встречал ничего такого, чего нельзя было бы завоевать». Махавира ощутил в своем сердце глубокое сострадание к этому человеку. Он сказал: «Сделайте одну вещь. Нет необходимости приходить ко мне. В вашей собственной столице есть один бедный человек, и он, может быть, захочет поторговаться с вами. Он тоже достиг. Пойдите к нему». Царь никогда не слышал имени этого бедного человека, но отправился к нему. Тот действительно был нищим, но с тем же светом в глазах, что и у Махавиры, и с тем же ароматом вокруг, с той же невинностью. Он сидел под деревом, царь сказал: «Ты часть моего царства, отдай мне все то, чего ты достиг. Я готов тебе дать взамен все, что ты захочешь. Даже если ты захочешь мое царство, я отдам его тебе, но принеси, дай мне свое самадхи». Человек рассмеялся: «Я могу отдать вам свою жизнь, она в ваших руках, но я не могу отдать вам самадхи. Не то чтобы я не хотел вам отдать его, но сама природа самадхи такова, что оно не может быть отдано. Вы должны заработать его». Царь сказал: «Но я никогда ничего не зарабатывал. Я завоеватель. Я завоевываю все, в чем нуждаюсь». «Но здесь ни ваш меч, ни ваша армия не помогут», — сказал нищий. «Здесь нужно идти одному. Ведь это путь внутрь. Вы должны пройти к своему собственному центру. Самадхи не может быть дано, поскольку вы уже имеете его. Оно должно быть только познанно, открыто». Заносчивый мудрец. Когда-то давно жил мудрец, скитавшийся по лесам и совершивший множество подвигов. Вот сидит он однажды под деревом, а ворона возьми и капни ему на голову. Разъярился мудрец, кинул на ворону гневный взгляд, и негодная птица тут же обратилась в пепел. Возгордился мудрец силой своего взгляда, мощью своего подвижничества. Отправился он в город за милостыней к какому-нибудь брахману, вошел к нему в дворец и попросил хозяйку вынести подаяние. «Подожди, почтенный, пока я хозяину помогу», — ответила хозяйка. Когда же он, рассердившись, глянул на нее гневным взором, она рассмеялась. «Ты ошибся, мудрец, ведь я не ворона». Услыхал это мудрец и остолбенел от удивления. Откуда ей это известно? Она же помогла мужу закончить жертву Агни, взяла милостыню и вышла к мудрецу. Принял он подаяние, благодарно руки сложил и спрашивает. «Как ты узнала, что у меня с вороной случилось? Скажи мне, не то подаяние не приму». Она же ему в ответ. «Нет у меня иного закона и иной веры, чем преданность мужу. Поэтому такова сила моего прозрения. Сходил бы ты к мяснику Дхармавьятхе. Живет он продажей мяса. Посмотрел бы на него, до скромности поучился». Мясники относятся к одной из низших каст Индии. Получив такой совет от всезнающей женщины, мудрец принял подаяние, поклонился, да и побрел себе. На другой день разыскал мудрец на базаре мясника и подошел к нему, а Дхармавьятха заметил его и спрашивает: «Что, брахман, тебя знать верная жена ко мне послала?» Услыхал это мудрец, очень удивился и спросил Дхармавьятху: «Откуда у тебя, мясника, такое знание?» Ответил на это мясник: «Люблю и почитаю я отца и мать. Они — мое единственное прибежище. Сначала их омою, потом сам омоюсь. Сначала они поедят, потом сам поем. Сначала их спать уложу, потом сам ложусь. Вот потому-то я многое и знаю. Мясо и потроха газелей да прочей живности продаю, тем и живу. Торговля — это мое людям служение, а не к деньгам жадность. Ни я, ни та жена мужу верная никогда не чванимся, потому что чванство — враг знания. Поэтому и наделены мы безграничным знанием. Да и тебе, мудрец, от заносчивости освободиться надо, и тогда, свой долг исполняя, достигнешь ты успеха и будешь светочем среди мудрецов». Запоздалый ответ Лакшми. В Древней Индии существовало большое количество ведических обрядов. Говорят, они применялись столь грамотно, что когда мудрецы молились о дожде, засухи никогда не было. Зная об этом, один человек стал молиться богине богатства Лакшми. Он строго соблюдал все обряды и умолял богиню сделать его богатым. Человек безуспешно молился на протяжении 10 лет, после чего неожиданно узрел иллюзорную природу богатства и выбрал жизнь затворника в Гималаях. Однажды, сидя в медитации, он открыл глаза и увидел перед собой невероятной красоты женщину, яркую и блестящую, будто сделанную из чистого золота. «Кто ты и что здесь делаешь?» — спросил он. «Я богиня Лакшми, которую ты восхвалял долгие 12 лет», — ответила женщина. «Я пришла, чтобы исполнить твое желание». «О, моя дорогая богиня!» — воскликнул человек. «С тех пор я успел ощутить блаженство медитации и потерял всякий интерес к богатству. Ты пришла слишком поздно. Скажи, почему же ты не приходила раньше?» «Отвечу честно», — ответила богиня. «Ты так старательно выполнял ритуалы, что полностью заслужил богатство. Но, любя тебя и желая тебе добра, я не торопилась с появлением». Зачем поет птица? Ученики задавали много вопросов о Боге, и сказал мастер: «Бога не знает никто, познать Бога умом невозможно. Любое утверждение о нем, любой ответ на ваши вопросы будет лишь извращением истины». Ученики были озадачены. «Тогда зачем ты говоришь о нем? А зачем поет птица?» Злой доброго не терпит. В Дели жили по соседству две женщины, но не было между ними дружбы, потому что характеры у них были совсем разные. Одна была добрая и честная, а другая злая и лживая. не взлюбила злая соседка добрую, смеялась над ней, но верх все же никак не могла взять. От злобы и зависти решилась она на самое страшное. Убила своего любимого сына и подкинула труп в дом соседки, а сама с воплями и плачем прибежала к падишаху. Он же поручил это дело вести Бирбалу. Бирбал приказал привести соседку, которую жалобщица назвала убийцей. Та сразу же пришла. «Ты в самом деле убила ее ребенка, или она клевещет на тебя? Если ты невиновна, докажи это. Говори же», — приказал Бирбал. «О почтеннейший! Я и впрямь не знаю, кто убил мальчика и подбросил труп в мой дом. Я даже не знаю, что сказать. Но, клянусь, нет на мне греха». Бирбал задержал их обеих, а своего доверенного слугу послал к ним домой разузнать у соседей про жизнь и поведение этих женщин. Слуга пришел на улицу, где они жили, и стал расспрашивать жителей Махаллы, квартала в городе. Соседи рассказали, что та, которую обвиняют в убийстве, честная и добродетельная женщина, а жалобщица — настоящая злодейка, клеветница, обманщица. Слуга все это передал хозяину, и Бирбал придумал, как доискаться правды. Он позвал добронравную женщину и сказал: «Если ты ребенка не убивала, сними с себя всю свою одежду и встань вот сюда». «Господин советник, можете меня сей же час казнить, но этого я не сделаю. Для меня позор хуже смерти». Тогда Бирбал позвал злонравную женщину. «Если ты точно знаешь, что она убийца твоего сына, разденься и встань нагишом перед всем народом». Злодейка тут же начала снимать с себя платье. Ее бесстыдство смутило даже судью, и Бирбал запретил ей раздеваться. Теперь он понял, что она-то бесстыдница и есть убийца. Солдатам было приказано выпороть ее, связав ей руки и ноги, солдаты взяли плетки. Тут злодейка одумалась и повинилась. Падишах сильно сокрушался из-за черного дела подлой женщины. Посадили ее в тюрьму, а честную женщину наградили. Зрелая душа. Ученики спросили однажды Фарида. Говорят, что Иисус не испытывал физической боли на кресте, когда его распинали. Как это может быть? Говорят, когда Мансуру отрубили руки и ноги, он улыбался. Когда ему выкололи глаза, то на его лице не отразилось никаких мук боли. Как это возможно? Фарид сорвал с дерева зеленый орех, протянул его ученику и сказал: «Раскалите орех так, чтобы не повредить сердцевины». Ученик ответил, что это невозможно. Фарид спросил: «А у спелого ореха возможно отделить скорлупу, не повредив ядро?» «Со спелым орехом нет никаких проблем», — ответил ученик. «Все правильно», — сказал Фарид. «Но ведь ты сам дал ответ на свой вопрос. У большинства людей душа полностью срослась с телом. Если наносят раны телу, то ранят и душу. Но есть и другие люди. Их душа настолько свободна, что имеет тело как оболочку. Повреждая их тело, невозможно нанести урон их душам. Иисус и Мансур были людьми, подобными спелому ореху». И мало, и много. Пришел однажды Бирбал на дарбар со своей младшей дочкой лет 6. Падишах приласкал девочку, обрадовалась она и хотела что-то спросить, но падишах ее прервал. «Как, дочка, ты умеешь говорить?» Умная девочка ответила: «И мало, и много». «Как это «и мало, и много»?» — удивился падишах. «Государь, это значит, что со старшими я говорю мало, а с младшими много». Падишаха порадовали ум и находчивость девочки. Он поблагодарил Бога, что у Бирбала в семье все от природы умны. Иди вперед. Жил однажды дровосек, пребывавший в очень бедственном положении. Он существовал на ничтожные денежные суммы, вырученные за дрова, которые он приносил в город на себе из ближайшего леса. Однажды Саньясин, проходивший по дороге, увидел его за работой и посоветовал ему идти дальше в лес, сказав: «Иди вперед, иди вперед». Дровосек послушался совета, отправился в лес и шел вперед, пока не дошел до сандалового дерева. Он был очень обрадован этой находкой, срубил дерево и, захватив с собой столько кусков его, сколько мог унести, продал их на базаре за хорошую цену. Потом он начал удивляться, почему добрый Саньесин не сказал ему о том, что в лесу есть сандаловое дерево, а просто посоветовал идти вперед. На следующий день, дойдя до срубленного дерева, он пошел дальше и нашел медные залежи. Он взял с собой столько меди, сколько мог унести, и, продав ее на базаре, выручил еще больше денег. На следующий день он пошел еще дальше и нашел серебряные россыпи. На следующий день он нашел золото, потом алмазы и, наконец, приобрел огромные богатства. Именно таково положение человека, который стремится к истинному знанию. Если он не остановится в своем движении после того, как достигнет некоторых сверхъестественных сил, то в конце концов найдет богатство вечного знания и истины. Идите за мудрым человеком. Несколько человек вышли к реке и, будучи здесь чужими, хотели узнать, можно ли в этом месте перейти на другой берег. Хромой сказал им: «Здесь переходить реку опасно, пройдите ниже по течению». Они ему не поверили, ведь сам он не мог перейти реку вброд. Слепой сказал: «Здесь можно перейти, только сначала поверните налево, а потом направо». Они не последовали его совету, откуда ему было знать. Наверняка его переправлял через реку кто-нибудь другой. Наконец появился человек, который вызвался перевести их вброд. «Я часто здесь переправляюсь, я живу на том берегу, а земля моя на этом». Они уверенно последовали за ним и беспрепятственно достигли другого берега. Истинная жертва. После битвы на поле Курукшетра пятеро братьев Пандавов совершили большое жертвоприношение и принесли очень большие дары для бедных. Все выражали изумление по поводу величины и богатства жертвы, говоря, что мир никогда не видывал ничего подобного. Но по совершении обряда явился маленький мангуст, животное вроде кошки. Половина его тела была золотая, а другая половина темная. Он начал кататься по полу в жертвенном зале и сказал присутствующим: «Все вы лжете, это не жертва». «Почему ты говоришь, что это не жертва? Разве ты знаешь, сколько денег и драгоценностей отдано бедным и сколько людей стало богатыми и счастливыми? Это самая удивительная жертва, какую совершал человек». Но мангуст сказал: «В одной деревушке жил бедный брахман со своей женой, сыном и невесткой. Они были очень бедны, жили скудными дарами, приносимыми им за проповеди учения. В стране этой 3 года длился голод, и бедный брахман страдал более, чем когда-либо. Семья голодала уже несколько дней, когда, наконец, отец принес немного муки, которую ему посчастливилось достать, и он разделил ее на 4 части между членами семьи. Не успели они сесть за еду, как кто-то постучал в дверь. Отец открыл дверь, за ней стоял гость. В Индии гость священен. Он почитается как Бог и с ним обращается как с таковым. Поэтому бедный брамин сказал: «Войди, господин, мы тебя приветствуем». Он поставил перед гостем свою часть пищи, гость быстро ее съел и сказал: «О, господин, ты убил меня, я голодал уже 10 дней, и это маленькое количество пищи только увеличило мой голод». Тогда жена сказала мужу: «Отдай ему мою часть». Но муж ответил: «Нет, не отдам». Жена настаивала, говоря: «Он бедный человек, и наш долг хозяев позаботиться, чтобы он был сыт. Раз у тебя больше ничего нет, то моя обязанность, как твоей жены, отдать ему свою часть». И она отдала свою часть гостю. Тот съел, что ему дали, и сказал, что его по-прежнему мучает голод. Тогда сын сказал: «Возьми мою часть. Сын обязан помогать отцу в исполнении его долга». Гость съел и эту часть, но его голод не был утолен. Тогда и жена сына уступила ему свою часть. Гость насытился и ушел, благословляя их. В ту же ночь эти 4 людей умерли от голода. Несколько пылинок муки упали на пол, и когда я покатился по полу, то стал наполовину золотым, как вы видите. С тех пор я хожу по всему свету, надеясь найти другую такую жертву, но нигде не нахожу, поэтому другая половина моего тела не превращается в золотую. Потому-то я и говорю, что ваша жертва — это не жертва». История одного садху. Жил когда-то садху, святой. Однажды он пошел на базар, и пока ходил там, его хижина загорелась. Соседи успели вынести из хижины кое-какое имущество, затем стали носить ведрами из реки воду и тушить пожар. Когда садху вернулся с базара и увидел, что соседи заливают огонь, он собрал спасенные пожитки и бросил их в пламя. Соседи не могли поверить своим глазам. Потом пошел дождь, огонь стал затухать, и люди перестали подносить воду. Тогда садху схватил ведра, стал носить воду из реки и поливать хижину. Соседи удивились еще больше и спросили, зачем он это делает. Садху ответил: «Если появился огонь, я рад и помогаю ему. Когда идет дождь, я тоже рад и помогаю ему». Кабир – певец жизни. Магахар Кабир переехал только на старости лет, а всю свою жизнь он провел в Бенаресе. Этот город считается самым святым для индусов и одним из самых древних городов мира. Невозможно найти ни одного священного писания, каким бы оно ни было древним, чтобы там не упоминался этот город. Казалось, что он существовал всегда. В этом городе время от времени собирался Великий Совет индусов. Однажды Кабира попросили возглавить его. Он пытался отказаться, мотивируя тем, что никогда не читал священных писаний. Ему отвечали: «Тебе и не надо ничего читать, тебе не надо ничего говорить, достаточно твоего присутствия, оно сделает нас мудрыми». Кабир не принадлежал ни к одной религии. Однажды, когда муэдзин громко взывал к Богу с минарета, Кабир спросил: «Разве ваш Бог глухой?» Но никто никогда не обижался на него. Мусульмане считали его своим, индусы – своим, суфии – своим. Рожден он был в мусульманской семье, а воспитывался индусским монахом, нашедшим его рано утром на берегу Ганга. Когда это произошло, была темная ночь. Очевидно, родители мальчика голодали и оставили его в надежде, что какой-нибудь добрый человек найдет его и приютит. Монах принес его в свой ашрам. Многие пытались убедить его, что это нехорошо. «Мы не знаем, к какой касте относится этот ребенок, а ведь ты брахман, и твои ученики брахманы. Может получиться никому не нужный скандал? Он наверняка из касты неприкасаемых». Раманада, так звали монаха, ответил: «Это не имеет значения. Куда же я дену бедного ребенка? Если кому-то это не нравится, пусть уходит». Он был смелым человеком. Многие ученики покинули его, но Раманаду не очень волновало, что о нем говорят люди. Он начал воспитывать ребенка. Кабир был не очень маленьким. Когда Раманада нашел его, тот сказал ему свое имя. Он знал несколько слов, но не знал имен отца и матери. Спустя годы Раманада, уже будучи престарелым человеком, сказал: «Я ничего не потерял. Все эти ученики и ученые мужи не стоят одного Кабира. Да, я потерял приверженцев. Меня стали сторониться, но я не мог поступить иначе. И я счастлив». Мальчик вырос, и о нем начали говорить. К нему потянулись со всех концов света мусульмане, индусы, суфии. Все его любили и почитали как своего святого. Каждый должен верить в себя. Нет такого человека, кто не любит себя, не верит в себя и не имеет желания подняться выше и выше. Даже человек, не верящий в Бога, верит в себя и хочет обрести силу, чтобы поддерживать в себе эту веру. Люди приходили на даршан, лицезрение, к гуру, учившему их мудрецу, с цветами и фруктами. Даров набралось уже очень много, и гуру, позвав ученика, попросил его нарезать фрукты и раздать их людям как просад, освященную пищу. Когда все было готово, ученик спросил, кому первому должен он предложить фрукты. Гуру посоветовал начать с того, кому он больше всего доверяет и в кого больше всех верит. Все собравшиеся были уверены, что первым будет учитель, а потом уже остальные. Но ученик поступил иначе. Первый фрукт он взял себе. Изумленные люди попросили у него объяснения, и он сказал, что поскольку наибольшее доверие и любовь он испытывает к себе, он и взял фрукт первым.